Свидетели церемонии на Цепелиновых полях. В сентябре 1938 года в течение 8 дней и 8 ночей американский журналист Ширер наблюдал за самым колоссальным и угрожающим скоплением народа, которое ему довелось видеть в своей жизни. На Цепелиновых полях в Нюрнберге, под яркими пучками света, которые отбрасывали в небо прожекторы, изготовленные на заводе Клейга в Берлине. Американец описал тогда этот странный ночной церемониал гитлеровской литургии, разворачивавшийся на фоне 20 000 знамен, которые колыхались в реальном свете, подобно деревьям фантастического леса. От его внимания не укрылись и простые люди в сомкнутых рядах с выброшенными вперед руками, которые, собственно, и сделали нацизм возможным, отвергнув свои души и ум, свое чувство ответственности, свои личные проблемы, чтобы слиться в нерасторжимое целое. Свидетелем этого алхимического процесса был и итальянский журналист Индро Монтанелли. Позже он расскажет о потоке раскаленной людской лавы, который ему совсем не понравился. Посол Франции отметит, что город Священной Римской империи, в котором еще витает дух Вагнера, стал местом, где все размышления и чувства соединяются в культе памяти о прошлом и великих амбициозных планов на будущее. Эдда Чиано, дочь Дуче и жена человека, который был его правой рукой, позже признается в том, что вид нюрнбергских толп внушал ей одновременно тревогу и энтузиазм. Через некоторое время тревога возросла и как-то вытеснила энтузиазм. Бенуа Мишен тоже вспомнит, как принимал участие в нюрнбергском мистическом действии, достаточно мощном, чтобы восторжествовать над всеми индивидуальными чувствами и влить их в горнило новой веры. Его папского легата отталкивал очевидный неоязыческий характер этой варварской церемонии.